Глава 28. Последние дни. Неудобно, невесело и досадно влеклись эти 5 дней сидения под арестом в карцерном бараке, в ветхом, заброшенном деревянном узком здании, обросшем снаружи высокой, выше человеческого роста крапивой и гигантскими лопухами. Зеленоватый дрожащий свет скудно и мутно падал сюда сквозь потолочные окна, забранные железными ржавыми решетками. Особенно неприятно было то, что сидение под арестом сопровождалось исполнением служебных обязанностей. 3-4 раза в день нужно было выходить из карцера на топографические работы, на ротные учения, на стрельбу, на чистку оружия, на разборку и сборку всех многочисленных частей скорострельной пехотной винтовки системы «Бердана» со скользящим затвором номер 2, на долбление военных уставов и потом возвращаться обратно под замок. Эта беготня точно умножала тягость заключения. До прибытия Александрова в карцер там уже сидело 2 господ обер-офицеров, 2 юнкера из роты жеребцов Его Величества – Бауман и Брюнелли, признанные давно всем училищем как первые красавцы. Бауман – рыжеволосый, белолицый, голубоглазый, потомок тевтонов. Брюнелли – полуитальянец, полурусский, полукавказец со смугловатым, правильным, строгим и гордым лицом. Оба они были высоки и стройны. Когда их видели стоящими рядом, то они действительно производили впечатление сильного эффектного контраста. Кстати, они были очень дружны друг с другом. Известно давно, что у всех арестантов в мире и во все века бывало 2 непобедимых влечения. Первое – войти во что бы то ни стало в сношение с соседями, друзьями по несчастью. И второе – оставить на стенах тюрьмы память о своем заключении. И Александров, послушный общему закону, тщательно вырезал перочинным ножичком на деревянной стене. 26 июня 1889 года здесь сидел обер-офицер Александров по злой воле дикого Берди-Паши, чья глупость – достояние истории. Арестованные занимали отдельные камеры, которые днем не запирались и не мешали юнкерам ходить друг к другу в гости. Соседи первые рассказали Александрову о своих злоключениях, приведших их в карцер. В прошлое воскресенье, взяв отпуск, пошли они в город к своим портным примерить заказанную офицерскую обмундировку. Но черт их дернул идти обратно в лагере не кратчайшим привычным путем, а через Петровский парк, самое шикарное дачное место Москвы. У них, говорили они, не было никаких преступных, заранее обдуманных намерений. Была только мысль, во что бы то ни стало, успеть прийти в лагере к 8:30 часам вечера и в срок явиться дежурному офицеру. Но разве виноваты они были в том, что на балконе чудесной новой дачи, построенной в пышном псевдорусском стиле, вдруг показались 2 очаровательные женщины, по-летнему легко и сквозно одетые. Одна из них, знаменитая в Москве кафе-шантанная певица, крикнула: «Бауман! Бауман! Иди к нам скорее! И своего товарища тащи! Да ты не бойся, всего на 2 минуты! А потом мы вас на лошадях отвезем! Будьте спокойны! Только 1 флакон раздавим, и конец!» Юнкера вошли. Обширная дача была полна гостями и шумом. Сумские драгуны, актеры, газетные издатели и хроникеры. 3 владельцев скаковых конюшен, только что окончившие курс катковские лицеисты, цыгане и цыганки с гитарами, известный профессор Московского университета, знаменитый врач по женским болезням, обожаемый всею купеческою Москвою, Удачливый театральный антрепренер в шикарной, якобы мужицкой поддевке и множество другого народа. Шла великая московская пьянственная неразбериха. Давно уже перешли на шампанское вино, которым были залиты все скатерти. Сумцы выпили за Александровцев, Александровцы за Катковский лицей, потом поднимались тосты за всех военных и штатских, за великую Россию, за победоносную армию, за русское искусство и художество. Вскоре густой веселый туман обволок души, сознание и члены юнкеров. Они еще помнили кое-как мерное, упругое и усыпляющее качание парных колясок на резиновых шинах. Остальное уплыло из памяти. Как сквозь сон им мерещился приезд прямо на батальонную линию и сухой голос Хухрика. «Конечно, милостивые государыни, патриотизм — вещь всегда ценная и возвышенная. И ваши чувства, барыни, достойны всякого почтения. Но, извините, закон есть закон, и устав есть устав, и потому прошу вас удалиться с лагерной линейки». Рассказал и Александров свое маленькое приключение с апостольским вином и со всехсвятской Дуняшей. Красавцы выслушали его рассказ без особой внимательности, добродушно. «Какой фатум?» — сказал Брюнелли. «Все мы пали жертвами и Вакха, и Венеры». Но потом и разговаривать стало не о чем. Приглядывался к ним обоим Александров, часто думал. «Ничего между нами нет общего. Ну, скажем, они выше меня ростом, даже красивее. Может быть, у них знатная или богатая родня». Но путь их жизни я вижу точно на ладони и неизменно. Бауман будет в своем полку сначала батальонным, потом полковым адъютантом. Затем он удачно или выгодно женится на красивой остзейской барышне и поступит в жандармы или в пограничную стражу. Что же касается Брюнелли, такого серьезного, то жизненный путь его еще яснее. Академия генерального штаба или юридическая. Длинный, упорный и верный путь к почетной, независимой и обеспеченной будущности. И нет никаких сомнений в том, что в маститые годы они обои станут генералами с красными широкими лампасами и с красными подкладками пальто. Вот и вся их жизнь. И больше нет ничего. И дай им Бог этого счастья. Нет, жизнь Александрова пройдет ярче, красивее, богаче, разнообразнее и пестрее. Он будет великим военным героем России. А может быть, он будет знаменитым живописцем, любимым современным писателем, идолом молодежи, исследователем Памира, восходящим на вершины гималайских недоступных гор. Или первоклассным актером. Имя его будет у всех на устах. Его портреты украсят все журналы. Кто этот загорелый суровый человек, которому все кланяются? Ах, это известный Александров! Не правда ли, какое мужественное лицо! Добрые отношения между Александровым и его собратьями по заключению тихо, беззлобно потухали с каждым днем, пока незаметно не исчезли совсем. В ночь с 4 на 5 день ареста тяжелая, знойная, напряженная погода наконец разрядилась. Весь день был точно угарный. Губы ежеминутно сохли от недостатка свежего воздуха. Небо стало грузным, темным, неподвижным и угрожающе сонным. Дышать становилось все труднее. Изнуряющий липкий пот выступал на шее, на лице, на всем теле. Только вечером, когда небо, воздух и земля так густо почернели, что их нельзя стало различать глазом, заворчали первые глухие отдаленные рычащие громы. А потом, как это всегда бывает в сильные грозы, наступила тяжелая, глубокая тишина. В камере сухо запахло так, как пахнут два кремня, столкнувшиеся при сильном ударе. И вдруг ярко-голубая ослепительная молния вместе со страшным раскатом грома ворвалась в карцер сквозь железные решетки. И тотчас же зазвенели и задребезжали разбитые карцерные окна, падая на глиняный пол. Начиналась такая дьявольская гроза, подобно которой никогда, ни раньше, ни потом не видывал Александров. Необычайной силы гроза, оставшаяся на долго лет в памяти коренных москвичей, потому что она снесла наголо Анненговскую Лефортовскую рощу и разрушила вдребезги более сотни московских деревянных домишек. Она не прекращалась до той поры, пока не забрезжил ранний сереющий рассвет. Ветхий потолок и дырявые стены карцера в обилии пропускали дождевую воду. Александров лег спать, закутавшись в байковое одеяло, а проснулся при первых золотых лучах солнца весь мокрый и дрожащий от холода, но все-таки здоровый, бодрый и веселый. Отогрелся он окончательно лишь после того, как сторожевой солдат принес ему в медном чайнике горячего и сладкого чаю с булкой, после которых еще сильнее засияло прекрасное, чистое, точно вымытое небо, и еще сладостнее стало греть горячее восхитительное солнце. А час спустя он услышал шлепанье сапог по лужам и милый знакомый голос, призывавший его снизу. «Александров! Александров!» — кричал под окном верный дружок Винсан. «Высуньте, насколько можно, руку из решетки. Я сижу на дереве. И, кстати, сердечно вас поздравляю». «С чем? С окончанием ареста?» «Нет, сейчас вы увидите сами. Но каким молодцом оказался наш уставчик. Однако живее. Здесь где-то поблизости слоняется зловещий Берди-паша. Ну, тяните скорее руку. Так». Винсан, прыгнув, густо шлепнулся в грязь. В руке Александрова остался напечатанный на множителе сверток казенной бумаги, очевидно, купленный или украденный из походной батальонной канцелярии. В нем, в нисходящем порядке, были оттиснуты все имена выпускных юнкеров, от фельдфебелей и портупей юнкеров до простых рядовых, с приложением их средних баллов по военной науке. Со странным двойным чувством гордой радости и унижения увидел Александров свой номер ровно сотый, и как раз последняя девятка, дающая право на первый разряд. Ниже шло еще 100 номеров для злосчастных юнкеров второго разряда. «Но ведь это все же только подачка, только жалкая милостыня, брошенная мне уставчиком», — горестно подумал Александров и покрутил головой. Через дней 5-6 пришли из петербургского главного штаба списки, имеющиеся в разных полках офицерских вакансий. Они тотчас же были переписаны в канцелярии и розданы на руки юнкерам. Всего только 3 дня было дано господам обер-офицерам на ознакомление с этими листами и на размышление о выборе полка. И нельзя сказать, чтобы этот выбор был очень легким. С ним связывалось много условий, как необыкновенно важных, так и вздорных, совсем пустяковых, и разобраться в них было мудрено. Какое главное, какое третьестепенное. Хотелось бы выйти в полк, стоящий поблизости к родному дому. Теплый уют и все прелести домашнего гнезда еще сильно говорили в сердцах этих юных 20-летних воинов. Хорошо было бы выбрать полк, стоящий в губернском городе, или, по крайней мере, в большом и богатом уездном, где хорошее общество, красивые женщины, знакомства, балы, охота и мало ли чего еще из земных благ. пленяла воображение и относительная близость к одной из столиц. Особенно москвичей удручала мысль расстаться надолго с великим княжеством московским, с его семью холмами, с 40-40 церквей, с Кремлем и Москва-рекою, со всем крепко устоявшимся свободным, милым и густым московским бытом. Но такие счастливые вакансии бывали редкостью. В гвардейские и гренадерские части попадали лишь избранники, и во всяком случае до номера сотого должны были дойти, конечно, славные боевые полки, но далеко не блестящие. Хорошо еще, что не резервные батальоны, у которых даже нет своих почетных наименований, а только цифры. 38-й пехотный резервный батальон, 53-й, 74-й, 99-й, 113-й и так далее. Но были и другие соблазны, другие просторы для фантазии молодых душ, всегда готовых мечтать об экзотической жизни, о неведомых окраинах огромной империи, о новых людях и народах, о необычайных приключениях на долгих и трудных путях. Тянул к себе юг, служба на Кавказе, в Самарканде, в Туркестане, на границах с Персией, Афганистаном и Бухарой, на подступах к великой, загадочной, пышной, сказочной Азии. Нельзя сказать, чтобы выпускные юнкера особенно хорошо знали географию. Введение ее остановилось в 6-м классе кадетского корпуса и с этой поры не подновлялось. Однако по смутным воспоминаниям соображали они, что Крым – это земной рай, где растет виноград и зреют привкусные крымские яблоки. Что красоты Кавказа живописны, величественны и никем не описуемы, кроме Лермонтова. Что Подольская губерния лежит на одной широте с Парижем, и оттого в ней редко выпадает снег, и летом произрастают персики и абрикосы, что Полесье славится своими зубрами, а его обитатели – колтунами, и так далее в этом же роде. Большое значение имела краткая военная история полка, его былые доблести и заслуженные им отличия и награды. Немалую роль играли в выборе полка его петлицы – красные, синие, белые или черные, кому что шло к лицу. Случалось, говорили прежние господа обер-офицеры, что глубокий второразрядник сокрушенно махал рукой и заявлял: «Мне все равно, пишите меня в ту часть, где красные петлицы». Почти в таком же настроении был и Александров. С недавнего времени он вообще стал склонен к философии. Он размышлял: 100 полков будут мне даны на выбор, и из них я должен буду остановиться на одном. Разве это не самый азартный вид лотереи, где я играю на всю собственную жизнь? Одному только Богу ведомо, что ждет меня в 1-м, во 2-м, в 30-м, в 74-м или в 99-м и 100-м полку. Совершенно неизвестно, где меня поджидает спокойная карьера исполнительного офицера пехотной армии, где бурная и нелепая жизнь пьяницы и скандалиста, где удачный экзамен в академию и большая судьба, где богатая женитьба на любимой прекрасной девушке, где холостая, прокуренная жизнь одинокого армейца, где несчастливая дуэль, где принудительный выход из полка по решению офицерского суда чести, где великие героические подвиги на театре военных действий. Все покрыто непроницаемой тьмой, и все-таки тяни свой жребий. И кто же возьмет на себя дерзость разрешать, какой полк хорош и какой плох, который лучше и который хуже? И невольно приходит на память Александрову любимая октава из пушкинского «Домика в Коломне». У нас война. Красавцы молодые, вы хрипуны, но хрип ваш приумолк. Сломали ль вы походы боевые? Видали ль в Персии шерванский полк? Уж люди, мелочь, старички кривые, а в деле всяк из них, что в стаде волк. Все с ревом так и лезут в бой кровавый. Шерванский полк могу сравнить с октавой. Да, конечно же, нет в русской армии ни одного порочного полка. Есть, может быть, бедные, загнанные в непроходимую глушь, забытые высшим начальством огрубевшие полки, но все они не ниже прославленной гвардии. Да, наконец, и тут перед Александровым встает давно где-то вычитанный древний греческий анекдот. Желая посрамить одного из знаменитых мудрецов, хозяева на званом обеде посадили его на самое отдаленное и неудобное место. Но мудрец сказал с кроткой улыбкой: «Вот средство сделать последнее место первым». Настал, наконец, и торжественный день выбора вакансий. В один из четвергов после завтрака дежурные юнкера побежали по своим баракам, выкрикивая словесное приказание батальонного командира. «Всем юнкерам второго курса собраться немедленно на обеденной площадке. Форма одежды обыкновенная». Всем людям военного дела известно, что обыкновенная форма одежды всегда сопутствует случаям необыкновенным. «Взять с собою листки с вакансиями! Живо, живо, господа обер-офицеры!» Служители уже расставляли на площадке обеденные столы и табуретки. Никогда еще юнкера так охотно и быстро не собирались на призыв начальства, как в этот раз. Через 3 минуты они уже стояли на вытяжку у своих столов, и все 200 голов были с нетерпением устремлены в ту сторону, с которой должен был показаться полковник Артобалевский. Он скоро показался в сопровождении ротных командиров и курсовых офицеров. «Садитесь!» — приказал он, как будто угрожающим голосом, и стал перебирать списки. Потом откашлялся и продолжал. «Вот тут перед вами лежат 210 вакансий на 200 юнкеров. Буду вызывать вас поочередно, по мере оказанных вами успехов в продолжении 2-летнего обучения в училище. Рекомендую избранную часть называть громко и разборчиво, без всяких замедлений и переспросов. Времени у вас было вполне достаточно для обдумывания. Итак, номер 1. Фельдфебель 1-й роты юнкер Куманин». Ловко и непринужденно встал высокий красавец Куманин. «Имени светлейшего князя Суворова гренадерский фанагорийский полк». Артобалевский громко повторил название части и что-то занес пером на большом листе. Александров тихо рассмеялся. «Вероятно, никто не догадывался, что Берди-паша умеет писать», — подумал он. «Фельдфебель 4-й роты юнкер Тарбеев. В лейб-гвардии московский полк. Фельдфебель 2-й роты юнкер Пожидаев. В 12-ю артиллерийскую бригаду на сослужение с отцом. Портупей юнкер князь Вачнадзе. На сослужении с братом в Ереванский гренадерский полк». Так прошли перед выпускными юнкерами все фельдфебели, портупей юнкера и юнкера с высокими отметками. Соблазнительные полки с хорошими стоянками быстро разбирались. Для второразрядных оставались только далекие места в провинциальных уездных городах, имена которых юнкера слышали первый раз в своей жизни. Внимание Александрова давно устало и рассеялось. Он машинально зачеркивал выходящие полки и в то же время вел своеобразную детскую игру. Каждый раз, как вставал и называл свой полк юнкер, он по его лицу, по его голосу, по названию полка старался представить себе, какая судьба, какие перемены и приключения ждут в будущем этого юнкера. И когда Александров услышал свою фамилию, громко названную Берди-пашой, то он вздрогнул и совсем растерялся. Беспомощно водя глазами по листу, исчерченному синим и красным карандашом, он никак не мог остановиться на одном из намеченных полков. Артобалевский крикнул своим металлическим первым: «Чего молчать? Чего мечтать? Проснитесь, юнкер!» Тогда Александров ткнул на удачу пальцем в лист. Вышел полк совсем ему неведомый, и маленький городишко, никогда им не слыханный, и, откашлявшись, он громко крикнул: «Он домский пехотный полк!» Город — великие грязи. И опять подумал про себя: вот средство сделать последнее место первым. Раздача вакансий окончилась. Берди-паша сказал поучительное слово: «Однако не воображайте, что вы уже в самом деле, господа офицеры. Этого воображать отнюдь не следует. Вы суть только юнкера. Пока выбранные вами вакансии дойдут до Санкт-Петербурга, и пока великому государю нашему, его императорскому величеству императору Александру Третьему, неблагоугодно будет собственноручно их утвердить, и пока, наконец, высочайшее его соизволение не дойдет до Москвы, вы будете нести военную службу со всеми ее строжайшими обязанностями неукоснительно и в двойном размере, ибо многому вы еще не доучились и ко многому не привыкли. Итак, сейчас же построиться на передней линейке для батальонного учения. О, злобный азиат!»